Глава 39. «Нинелла, мы направляемся в нижние камеры», — говорил герцог, пока мы спускались на лифте. «Я собираюсь устроить Ильдии полное ментальное сканирование. Это довольно неприятное зрелище, если смотреть со стороны. Реши для себя, хочешь ли ты присутствовать». «Как вообще проходит ментальное сканирование?» — спросила я. «Я считаю ее воспоминания, запишу их на артефакт-накопитель. У тебя есть догадки, почему она собиралась тебя убить?» «Догадок нет, есть факты», — ответила я. «Сильдия сделала это из самых практических соображений. Она считает меня соперницей и решила, что стоит мне исчезнуть, вы тут же будете счастливы вместе». «Что в корне неверно», — заявил герцог. «Я уже говорил тебе, что наши с Сильдией отношения остались в далеком прошлом. Надеяться на продолжение с ее стороны есть признак глубокого самообмана, граничащего с помешательством». «На твой взгляд, если женщина хочет вернуть мужчину, который ей нравится, это помешательство?» — переспросила я, покачав головой. На короткий миг даже стало жаль Сильдию. Правда, потом вспомнился мой ужас в готовом взорваться флае, и это чувство прошло. Если бы не ванна, я бы просто не успела выбраться. Надо попытаться снова связаться со жрицей, убедиться, что все в порядке. Конечно, это ее мир, и ванна тут в буквальном смысле у себя дома. Главное, чтобы снова не начала делать прошлые ошибки. Ведь один раз для нее все уже закончилось очень плохо. «Ни-ни, Сильдия попыталась притвориться тобой, чтобы соблазнить меня», — сказал герцог, возвращая меня к нашему разговору. Мы вышли из лифта и, пройдя по коридору, остановились возле массивной металлической двери с электронным замком. «Когда я понял это, пришел в ярость. Ты должна знать, что ни одна женщина никогда не займет твое место в моем сердце». Сделав такое заявление, герцог приложил раскрытую ладонь к дверному косяку. Под его рукой коротко полыхнуло зеленым, и механический голос произнес: «Доступ разрешен». Дверь отворилась, а Районар, как ни в чем не бывало, продолжил: «Я перепрограммировал местную систему запирания дверей. Раньше она реагировала на отпечаток пальца того, кто имеет право входить сюда. Но теперь считывает и ауру. Ты будешь присутствовать при ментальном сканировании или подождешь меня тут? Я закажу тебе обед. Боюсь, если ты все же пойдешь со мной к Сильдии, можешь лишиться аппетита». Мы вошли в небольшую комнату, где находился стол, несколько кресел, а на стене большой плоский телевизор, сейчас потухший. Райнер отодвинул для меня одно из кресел, приглашая садиться. «Я все же рискну. Судя по всему, у меня есть ментальная магия, она не только от герцога. А если имеешь какой-то дар, им нужно как минимум уметь пользоваться. Хотя бы для того, чтобы научиться защищаться от драконов, когда те захотят прочесть мою память». «Как пожелаешь», — сказал герцог, бросив на меня пытливый взгляд. «Но я буду настаивать на том, чтобы после ты поела. Сейчас вернусь». Он вышел в противоположную дверь, оставив меня одну, но воспользоваться одиночеством толком не вышло. По моему шлему, который я таскала в руках, прошла волна легкой вибрации, заставив вздрогнуть от неожиданности. Черт, раньше я не была такой нервной. Наверняка это что-то вроде бесшумного режима. Надеюсь. Надев шлем, я убедилась, что была права. Перед глазами открылся список иконок, как в смартфоне, и одна из них отчетливо мигала. На ней значилось «входящий вызов». «Идентификатор не определен», — известил приятный женский голос. «Желаете принять вызов?» «Да», — немного ошарашенно пробормотала я. «Как давно мне стал понятен местный язык?» «Это невероятно, но я даже надписи меню, прежде казавшиеся иероглифами, смогла прочесть». «Нина, наконец-то ты ответила!» Перед глазами возникло лицо Ванны. «Как ты вообще? Готова бежать ко мне? Драконы, оказывается, еще большие гады, чем я считала раньше. Я тут такое откопала, ты не поверишь!» «Что?» — спросила я. «Ты прости, я не могу долго говорить, Райнер должен прийти с минуты на минуту». «Ох, он-то тут и нужен», — Ванна вздохнула. «Боюсь, тебе придется еще немного времени побыть с ним, иначе как ты убедишь его отправиться на Северный полюс?» «Зачем?» «Затем, что в моем мире скоро нельзя будет использовать магию», — возмущенно произнесла Ванна. «Тут такое творится, что я даже слов подобрать не могу». «Что именно?» «Я сейчас на Северном полюсе планеты», — сказала Ванна. «Прилетела сразу, как вскрыла кое-какую информацию, добытую у правительства. Искала данные о драконах, и вот, нашла. Чтобы не утомлять тебя подробностями, скажу так. Чем больше заклинаний произносится, тем быстрее в мире истощаются запасы магической энергии. Накапливается энергия другого рода, и она сейчас грозит уничтожить мой мир. Когда грозит? Точнее, сколько времени еще все продержится в неизменном виде? Не могу сказать. Может, дни, а может и часы. Как ты понимаешь, сюда заявилось несколько отрядов очень сильных магов, которые швырялись магией направо и налево. Надо, чтобы Шадар или твой герцог как можно скорее приказали не пользоваться силой. Хорошо, я передам им, только мне бы объяснить, почему нельзя и откуда я это узнала. Ну, об этом не беспокойся, я пошлю Шадару всю необходимую информацию. Он ведь уже заполучил пароли от терминалов изумрудных. Да, он говорил об этом. Ну, хоть кто-то из этих сиреневых ящеров не боится техники, усмехнулась Вана. А то Нейт прямо натуральный динозавр в этом плане, на мое счастье. Ладно, это сейчас не важно. Главное то, что Райанар должен взглянуть на северный полюс планеты. Уж если кто и сможет разобраться, что тут к чему и как вернуть магию, так это он. «Он настолько хорош?» — спросила я. «Я имею в виду, что Райанар действительно может спасти планету?» «Понятия не имею. Но если судить о том, что он сделал один из самых крутых артефактов, что я видела...» «Приму к сведению, пока не забыла. Ты не знаешь, почему я теперь понимаю ваш язык и даже могу читать?» «Так я ж тебе ставила обучалку, пока ты спала. Ой, лицо Ванны, на которое я смотрела во время разговора, внезапно мигнуло и погасло. А в мой шлем легонько постучали костяшками пальцев. Опустив лицевой экран, я увидела Райанара, который внимательно и с усмешкой смотрел на меня. Вопрос на миллион, как много он слышал? Ведь я, похоже, говорила вслух. За спиной Райанара стояла истуканом Сильдия. И как выглядела ведьма, мне совсем не понравилось. Безразличное выражение лица, глаза пустые, как у манекена, а одежда, платье местами порвано, а в одном месте вообще прожженная дыра. «Что с ней такое?» — спросила я, поднимаясь с кресла и делая вид, что меня просто оторвали от телефонного звонка. «Вот не обязан я ничего объяснять». «Ты была так занята, что я решил тебя не беспокоить», — пояснил Райанар. Тем более, что сканирование происходит без слов. Маг работает в ментальном поле с образами из головы допрашиваемого. «Это», — он кивнул на Сильдию, — «последствия. Даже они не слишком-то приятно выглядят». «Она придет в себя? Станет прежней?» Я решила поговорить о Сильдии, раз уж Райанар не задает вопросов о том, с кем я общалась, будучи в шлеме. «Тебе нужно знать, Нини», — мягко произнес герцог, «что ментальному сканированию подвергают только приговоренных преступников». «Сильдия ведь собиралась убить не только тебя, а попутно еще несколько человек. Она шпионила в пользу изумрудных, а уже заодно это положена смертная казнь». «Шпионов казнят?» — удивилась я. «Да». Райанар, не обращая больше внимания на Сильдию, подошел ко мне вплотную. «Но я не верю, что ты тоже шпионка». «Я не шпионка». Я отступила на шаг и уперлась поясницей в стол. «Почему ты вообще так решил?» «Так считает Нейтер», — сказал герцог, протягивая руку и легко проводя кончиками пальцев по моей щеке. От его кожи исходило легкое фиолетовое свечение. «Но он вообще подозревает всех и каждого в чем-нибудь. Профессиональная привычка». «Даже не знаю, что сказать тебе на это, Райанар», — я пожала плечами. «Давай воспользуемся проверенным способом. Могу поклясться в том, что я не шпионка». Никогда не занималась ничем подобным, а изумрудных впервые увидела в день королевского бала, когда супруга главы заявилась ко мне в покое, прикинувшись служанкой. «Что еще нужно сказать или сделать, чтобы ты не обвинял меня непонятно в чем?» «Я верю тебе», — кивнул Райанар, улыбнувшись. «Точнее, слышу, что ты говоришь правду. К тому же, будь ты связана с изумрудными, Сильди или кто-то из тех, кого я допрашивал до нее, знали бы о тебе больше. Но вот вопрос». Райанар сделал сложное движение пальцами в воздухе, и меня на миг окутала сиреневая дымка. «Ты не носишь артефактов. Более того, я не чувствую даже следа каких-то заклинаний. То есть ты не пользовалась амулетом-переводчиком. Как же ты тогда говорила по-ландрийски?» «Я говорила по-ландрийски?» Как назло, в голову не приходило ни одной идеи, объясняющей мое внезапное знание языка этого мира. «Надо же было быть такой невнимательной!» Прекрасно же понимала, что герцог должен вернуться с минуты на минуту. Могла бы и помолчать. Интересно, в шлеме есть режим мысли-связи? Так я стояла, глупо хлопая ресницами, и молчала, глядя на Райанара. Он, не дождавшись моего ответа, наклонился и произнес: «Нини, Поклянись, что не замышляешь зла против меня и моей семьи. Я не стану выпытывать твои секреты. Хотя, признаюсь, очень хочу узнать их. Клянусь, что не замышляю зла против тебя и твоей семьи, — с облегчением выдохнула я. Надеюсь, нежелание выходить замуж за дракона нельзя квалифицировать как зло. Хорошо, я подожду, когда ты начнешь мне доверять и сама расскажешь, — улыбнулся Райанер. И только я подумала, что ожидание это может затянуться примерно на всю мою жизнь, герцог добавил. Мне нужна будет твоя помощь, Ниньелла. Я должен отправиться на планетарный полюс и прошу тебя полететь со мной. Дело касается спасения этого мира. «Тебе нужно на Северный полюс?» — удивленно воскликнула я. «Совпадение? Не думаю». «Да, нужно», — согласно кивнул Районар. «Мне, то есть нам, если ты согласишься полететь со мной, придется побывать на обоих планетарных полюсах. Странно, что ты упомянула только Северный». «Не пойми меня неправильно, но зачем тебе я?» — спросила я, явно игнорируя слишком жирный намек в словах герцога. Любопытно, что он не стал задавать вопросов. «Мне хочется совершить невозможное», — сказал герцог. «Решить для этого мира проблему с магией. Вероятно, у меня это не получится, ведь я замахнулся на дело, которое под силу только богам. Но я собираюсь попытаться. Ты поможешь мне?» «Да уж, при такой постановке вопроса ничего не остается, кроме как согласиться. Кем я буду, если откажусь?» «А герцог тот еще манипулятор». Но я, разумеется, уточнила. «А чем я могу помочь? С учетом того, что в твоей работе я не разбираюсь, магии не обучалась, да и о том, что такое магический полюс планеты, ничего не знаю». «Ты поможешь просто тем, что будешь рядом. Скажу прямо, с тобой, Нини, я сильнее, чем был когда-либо, а без тебя. Я словно потерял часть себя. Не хочу испытать это снова». «Но ты же понимаешь, что наши отношения...» — начала я, но договорить не успела. Позади послышалось натуральное рычание. Я успела лишь увидеть размытую тень, стремительное движение и краем глаза отметить, что там, где раньше стояла Сильдия, никого нет. Райнер прикрыл меня собой, удары длинных когтей напавшего существа достались дракону, а не мне. Впрочем, герцогу они вреда не причинили, а лишь бессильно чиркнули по чешуе, которой покрылось его лицо и руки. Ого, а у самого Райнера тоже маникюр всем на зависть. Фиолетовые длинные когти сомкнулись на белой, как мука, коже шеи женщины, которая до того ловко прикидывалась утонченной красавицей. Теперь Сильдия, а это была она, выглядела как столетняя старуха. Худая, морщинистая, с абсолютно седыми волосами и ввалившимися черными провалами глаз на носатом лице. Она завизжала, брызгая слюной, и с ненавистью уставилась на меня. «Пусти, я убью ее! Почему ты отверг меня? Хоть я столько лет верой и правдой служила тебе, а ее готов носить на руках. Эта соплячка даже никогда не оценит этого!» «Успокойся», — велел Районар, сверкнув фиолетовым сиянием глаз. «Или я тебе помогу». А я подумала, что никогда бы не хотела, чтобы герцог так посмотрел на меня. Сейчас он выглядел поистине устрашающе. Даже не потому, что стал будто выше ростом, покрылся чешуей и отрастил когти. Передо мной стоял не человек, а существо с абсолютно иной, чуждой системой ценностей. Я прям-таки кожей чувствовала, что для него сейчас сжать пальцы и отнять жизнь проще, чем эту жизнь сохранить. «О, как у вас тут весело!» — в комнату стремительным шагом вошел Нейтер. «Дядя, хотел бы, чтобы ты меня выслушал, у меня важные новости». Как только разберешься со своими женщинами, разумеется. Дай мне немного времени. Герцог окутал Сильдию серым туманом, который превратился в плотный кокон. Этот кокон поднялся над полом и полетел в сторону комнаты, в которой ранее обреталась ведьма. Как только дверь за ней захлопнулась, Райнер обернулся к младшему принцу. «Слушаю тебя внимательно». «А зря ты использовал магию», — заявил Нейтер. «Теперь мы еще на шаг ближе к концу света, чем до этого». «Объясни свои слова», — потребовал герцог. «Если коротко, то изумрудный клан, как правитель этого мира, недавно издал закон, запрещающий использование магии иначе, как для спасения жизни. Все просто. Каждое произнесенное заклинание истощает магические полюса планеты и ведет к тому, что они могут совсем исчезнуть. Что случится, если это произойдет, никто не знает». «Останутся только технологии, — предположила я, — будет обычный немагический мир?» Нейтер глянул на меня с удивлением человека, услышавшего разумную речь от комнатной баллонки. Но соизволил ответить. «Такой вариант тоже возможен», — хмыкнул он. «Но более вероятен расклад, что окончательное истощение магических полюсов повлечет за собой конец света». «Именно поэтому мы с Ниеллой отправляемся на планетарные полюса. Немедленно. Если у тебя все, я бы хотел отдать распоряжение о приготовлениях». «Я уже позаботился об этом», — удивленно сказал Нейтер. «Во флае, предназначенные для дальних перелетов, уже грузят все необходимое. Выходит, ты узнал ту же информацию, что мы с Шадаром получили полчаса назад от Сильдии?» «Сильдия, в числе прочего, сказала мне, что Радира была всерьез обеспокоена процессами, происходящими на плюсах», — сказал Районар. «Именно поэтому она вместе с сыновьями решила форсировать события и пойти не мирным путем переговоров, а выкрасть меня и принудить к сотрудничеству». «А так как Радира еще на свободе, тебе понадобится охрана, пока ты будешь заниматься исследованием полюсов», — усмехнулся Нейтер. «Поэтому я отправляюсь с вами, вместо того, чтобы возвращаться домой». «Это ли не чудесная новость? Посмотри, как обрадовалась Ниниэлла.